Лежим по обе стороны непаханного поля. Тут когда-то колосилась золотистым цветом рожь. Посередке на разбитый в хлопточанке малахольный кто-то мелом нацарапал парадигму «хрен возьмешь». Вдалеке с нездешней силой были взорваны вагоны. Разорвал завесу ветер, что взрывной волной принес. С неба весело парили кружевные панталоны. И скулил дрожа от страха между ними глупый пес. Ты откуда тут, братишка, взялся под стрельбу орудий? Потерял свою хозяйку, эх, святая простота. А по полю под обстрелами метался белый пудель с черным бантиком на кончике хвоста. А по полю под обстрелами метался белый пудель с черным бантиком на кончике хвоста. Что творится в этой страшной, беспощадной мясорубке? Сам ни бог, ни сатана, без 100 грамм не разберет. Извиваются до боли человечьи обрубки, не успев уйти попавших под смертельный артналет. Разделяет нас империи осколок недобитый в виде гарью опаленного напуганного пса. Солнце ясное покрыто серым дымом ядовитым. Видно только тень старухи, да в руке ее коса. А мы настолько озверели, позабыв о том, что люди, наша ненависть друг к другу беспредельна и густа. А по полю в диком ужасе все бегал белый пудель с черным бантиком на кончике хвоста. А по полю в диком ужасе все бегал белый пудель с черным бантиком на кончике хвоста. Ослепительно взорвалась тут сигнальная ракета. Аромат селитры вдарил в небе 80 звезд. С тех окопов доносились прохранится реку плеты. И рванулись мы навстречу и переплелись внахлёст. Под ногами суетилась белоснежная собачка. Нас косили пулеметы, мы толпой ушли вперед. Она радостно виляя вместе с нами в раскорячку побежала на инстинкте, что хозяйку там найдет. И пошла тут штыковая без конца и без прелюдий, не оставив шансов смертным всем законам естества. А на поле все искал нас среди останков черный пудель с бурым бантиком на кончике хвоста.